Глава 23. Маша. «Машка, ты меня пугаешь!» Кажется, Рита уже минут пять пытается привести меня в чувство. Во мне что-то сломалось, я отчетливо это ощущаю, будто какой-то переключатель, отвечающий за эмоции, сломался. Внутри все оборвалось, мир вокруг меня вдруг стал серым, а я не отвожу взгляда от беззаботно играющего сына. Перед глазами раз за разом проносится видео с камер наблюдения, тот самый момент, когда Германа сбивает машина. Происходящее снято без звука, но готова поклясться, что я слышу, как хрустят его кости при падении на асфальт. Кровь, много крови, люди, паника, а потом все обрывается, а у меня в ушах стоит дикий звон. Меня затопило чувство жалости, отчаяния, боли. Все это смешалось в один большой ком, мешающий дышать. Только беззаботный смех Ильи спас меня от глупых и ненужных поступков. Моя настоящая любовь сейчас здесь, рядом, играет, смеется. С ним все хорошо, а Герман, он остался в прошлом. Илья не смотрит в нашу сторону, рисует, переставляет какие-то пластиковые игрушки и изредка выкрикивает непонятные звуки. Я сделала все, чтобы его отец не узнал о нем, но скоро Илья вырастет, и смогу ли я врать ему? А хочу ли я вообще жить в этой лжи? «Маш, скажи хоть что-нибудь». Рита уже не просит, умоляет, а я пошевелиться не могу. Так и застыла напротив черного экрана телевизора. Подруга выключила его сразу же после известия о нападении на Германа. О том, что он стал бизнесменом и владельцем клуба, я не знала. Запретила себе узнавать новости о нем. Даже из всех социальных сетей удалилась, чтобы соблазна не было. Первое время было тяжело. Это была настоящая ломка, но я смогла. Вычеркнула его из жизни, словно и не было этого брака и любви. Я не знаю, что сподвигло его завести собственный бизнес. Женился ли он во второй раз? И кто у него родился от Виолетты? Почему-то в моей голове сложился образ счастливой семьи, в которой нет места бывшей жене и ребенку. Наверное, глубоко в душе я желаю ему счастья. Иначе не понимаю, почему сейчас мое сердце разрывается на части. Рит, как думаешь, с ним все в порядке? Знаю, что подруга не осудит, поймет. Она тяжело вздыхает, смотрит на меня с сожалением и гладит по голове. Такой простой, но нужный жест успокаивает. Ты ведь слышала журналистку. Жить будет, об остальном не думай. Тебе Илью растить надо. Имя сына она произносит шепотом, чтобы не отвлекать ребенка. А если перестанешь себя жалеть, то и нормальный мужчина в твоей жизни появится. Ну вот зачем она так? Знает же, что эта тема табу. Меня в буквальном смысле воротит от всех представителей мужского пола. Как представлю, что снова придется проходить все стадии отношений, начиная от первого свидания и заканчивая знакомством со свекровью, похоже, меня еще и от свекрови мутит. Не нужно мне такое счастье. Была у меня уже идеальная семья. Все еще помню, как звонко разбивается эта идиллия. Рит, ты же знаешь, что о мужчинах я вообще думать не хочу. Кофе встал поперек горла. После просмотра новостей настроение скатилось ниже некуда. Не могу не думать о нем, зная, что его пытались убить, и он сейчас в больнице. Но не идти же мне туда. Ну и зря. Подруга недовольно цокает языком. «Взять хотя бы Петра. Какой мужчина!» Каким она видит его, конечно же, не договаривает, лишь мечтательно вздыхает и закатывает глаза. Петра она видела единожды и пару раз на фото, но в ее голове сложился образ идеального мужчины. Почему? Ох, в двух словах не описать. Все началось с того, что Петр стал отправлять мне деньги при любой возможности. Да, он оплатил ремонт, потом новую мебель, потом инструменты для сада, семена. Стоило мне заикнуться, что в поселке проводят оптоволокно, и на моем счету была сумма, превышающая необходимую вдвое. Все излишки я тратила тоже на дом или квартиру и строго отчитывалась. Так и сложились наши дружеские отношения, где Петр интересуется делами, а я рассказываю о проведенных манипуляциях с его имуществом. Однако я считаю это рыночными отношениями, а вот Рита видит в этом скрытый подтекст. Я бы, может, согласилась с ней, если бы Пётр интересовался мной, но по факту он не знает обо мне совершенно ничего. У него есть копия доверенности с моими данными, и, пожалуй, на этом вся информация заканчивается. Мы никогда не общались на отстранённые темы. Я так и не знаю, кем и где он работает, женат ли он, есть ли девушка. Я вообще ничего не знаю. Последнее его сообщение гласило, что он возвращается в страну через 1,5 месяца. И больше ничего. Просто извещение с толстым намёком на выселение из его собственности. К счастью, к тому времени я уже перевезла все вещи в городскую квартиру и успела прибраться на даче, скрыв все следы присутствия ребёнка. Глупости. Пётр относится ко мне по-деловому вежливо, не более того. Скоро он вернётся, и наше общение сойдёт на нет. Для меня это просто и понятно, но Рита не соглашается, снова гнёт свою линию. «Неправильно ты мыслишь, подруга. Всё думаешь о своём Германе, когда под носом такой мужик есть». В такие моменты хочется сбежать. Последние полгода подруга превратилась в сваху. Меня это немного пугает. «Давай оставим этот разговор. Всё равно не могу сейчас ни о чём думать». «Это всё из-за новостей? Ты правда думаешь, что он стоит твоих нервных клеток?» «На самом деле я ничего не думаю. Просто не способна сейчас размышлять на эту тему. Да и какая разница? Герман в больнице, а я ему никто. Пусть Владлена Игоревна или Виолетта переживают и ночами не спят, а я не могу, мне о сыне думать нужно». «Нет, просто устала. Дом, работа, маленький ребёнок». Словно прочитав мои мысли, Илья подбегает с очередным рисунком и протягивает его мне. Сын искренне улыбается, оголяет маленькие зубки и пытается что-то объяснить. А я киваю с важным выражением лица, делаю вид, что всё понимаю. Это так забавно и мило. Почти 3 года назад, только благодаря ещё нерождённому крохе, я не сошла с ума и не позволила себе опустить руки. Мне было ради чего начинать новую жизнь, строить планы. У меня было желание выкарабкаться и доказать бывшему мужу, что я справлюсь и без него. Всё казалось таким простым. У меня ведь даже план был. Но, как показывает практика, с грудным ребёнком невозможно планировать даже ближайшее будущее. Я пережила и депрессию, и бессонные ночи, научилась обходиться без чьей-либо помощи. Только родив и оказавшись в гордом одиночестве с редкими визитами подруги, я научилась жить. По-настоящему, когда ценишь каждый момент, когда радуешься солнечному дню и возможности выйти на улицу с коляской, когда возможность проспать всю ночь, словно подарок с небес. Да, было очень трудно. Мне до сих пор не хватает крепкого мужского плеча и поддержки, но я научилась жить без Германа, обустроила свой быт так, чтобы было комфортно мне и сыну. Сейчас в моей жизни нет места мужчине. Я не готова снова довериться кому-либо. Пока я погрузилась в мысли, Ритка куда-то убежала, а потом вернулась в комнату, неся в руках ноутбук. По её взгляду стало понятно, что подруга снова что-то замыслила. Вот уж не думала, что когда-нибудь стану бояться её задумок. Молча сев рядом, Рита с важным выражением лица открыла ноутбук и стала что-то быстро набирать на клавиатуре, а спустя пару минут повернула экран в мою сторону. Удивлению моему нет предела. Она сделала то, что я запретила себе. Нашла Германа в социальных сетях, а я даже думать об этом боялась. «Посмотри и успокойся уже. Жизнь у него не стоит на месте, и твоя не должна». Я искренне пыталась сопротивляться, боролась сама с собой, но устоять оказалось невозможно. Личная страница Германа пестрит разными фотографиями и далеко не семейными. Он всё так же хорош и красив, даже на фоне танцпола в неоновом свете. В основном все фотографии в обнимку с молоденькими красотками в коротких платьях, едва прикрывающих ягодицы. Ни одного снимка с Виолеттой или с ребёнком, в то время как у меня весь телефон забит фотографиями маленького Ильи. Неужели он на ней не женился? Я даже не поняла, как произнесла это вслух. Ох, ты неисправима. Неужели предательство так быстро забывается? Ее слова звучат жестоко. Смогла ли я забыть? Нет, мне до сих пор снится та ночь в кошмарах. Мне кажется, что я все еще в том здании, стою напротив злополучной двери и слышу их стоны. Не нужно быть психологом, чтобы понять, почему это происходит со мной. Я все еще не отпустила его, все еще помню и плачу долгими ночами. А он? Он смог меня отпустить? Я бы сказала «да» без колебаний, если бы не одна маленькая деталь. На всех снимках я вижу то самое кольцо, подарок на третью годовщину свадьбы. Может, это ничего не значит, и я вижу лишь то, что хочу видеть. Тяжело об этом судить. У меня нет права быть слабой и жалеть себя. Мой сын и его благополучие зависят от меня. Прости, Маш, но как бы сильно ты ни любила, пришло время отпустить и начать жить с чистого листа, хотя бы ради сына. Рита захлопывает ноутбук, отрывая меня от созерцания единственного мужчины, которого я любила. Как? Мне удается не заплакать только благодаря Илье. Сыночек будто почувствовал перемену в моем настроении, отложил свои игры и залез ко мне на колени, крепко обвив шею тоненькими ручками. Чувствуя его тепло, я, наконец, расслабилась, выдохнула. «Знаешь, Машка, давай-ка прогуляемся. Давно пора тебя в чувство привести». Почему-то я не сопротивляюсь, ведь думаю, что мы просто пройдемся по городу, подышим свежим воздухом, поэтому с радостью собираю Илью. Ритка почему-то вызвала такси, но я снова не придаю этому значения. Ну ничего ведь нет страшного, чтобы приехать к парку с комфортом. Как бы не так, ее хитрость не знает границ. Мы приезжаем в крупный торговый центр. И зачем мы здесь? Недовольно бурчу, пока Илья прыгает от радости и мочит руки в фонтане на первом этаже. Чтобы ты из своей скорлупы выбралась. Рита не пытается скрыть свое недовольство. У тебя отличная фигура, а ты прячешь ее в каком-то сером балахоне. На голове пучок, глаза потухшие. Мне это надоело. Не знаю, какая муха ее укусила, но лучше не спорить и не сопротивляться. Обидно, конечно, слышать это от лучшей подруги, но кто, кроме нее, скажет правду в глаза? Наверное, сейчас самое подходящее время, чтобы начать жить.